Глава 52. Выбор. Мы сидели в библиотеке втроем. Больше в огромном зале никого не было. Время от времени заходили смотрители со стопками книг в руках, продолжающие наводить порядок после учебного года. На нас они внимания не обращали, стремясь разобраться со своими делами. Я сидела молча и чувствовала себя рядом с двумя мастерами странно. Еще удивительнее было слышать рассказ про сегодняшнюю операцию, во время которой я, пусть и при помощи Леона Пильна, создала химеру. «Мне кажется, глупо растрачивать такой потенциал в темной магии», — закончил речь Пильн. «Но если Элиза не хочет уходить в некромантию или проклятие, она вполне может совместить знания и способности в целительстве с темным искусством». «Но создатели химер — традиционно темные маги». Завкафедрой смотрел на меня, задумчиво подперев рукой подбородок. «В этом и проблема», — согласился Пильн. «Они, конечно, для своих зомби тоже проходят анатомию и курс целительства и хирургии, но примерно так же, как у нас на факультете, в общих чертах изучается темная магия. Мастер Альдер». Такое обращение к бывшему ученику звучало несколько насмешливо. «Вы же сами не раз видели химер. На большинство из них без слез не взглянешь. Они преподносятся как совершенные и неповторимые животные, а на деле – жалкие, несбалансированные существа со множеством отклонений». «Я понимаю, к чему вы ведете». Довольным и счастливым мастер не выглядел. Скорее наоборот. Мои успехи его не радовали. Понять бы почему. Но для создателей химер первоочередными навыками все равно будут разделы темной магии, а из целительства нужны знания анатомии, основы лечения и хирургии, конечно. Теперь понятно. Да, Элизе придется начать заниматься индивидуально на темном факультете. Ее друг не сможет ее полноценно подготовить, тогда как у темных есть целое направление – мастера химер, наравне с мастерами иллюзий. Да и вы, будем честны, отличный исследователь и специалист в общей практике, но не хирург. Пильн выразительно посмотрел на мастера Альдера. «С обучением на темном факультете возникнут проблемы», – поморщился завкафедрой. Да, похоже, и он сам с некоторых пор имеет некоторые сложности со своим соотечественником и деканом темных по совместительству. Я в курсе ситуации. Но отправлять Элизу переводом учиться к темным не имеет смысла. По сути, года на освоение темного искусства ей будет достаточно. Сколько уйдет на целительство, покажет время, но упор следует сделать на анатомию и хирургию, а не на лечение и алхимию. Создание химер во многом – это постоянная практика и набивание руки. И что вы предлагаете? Без перевода темные тем более откажутся заниматься с Элизой. Не оставлял скепсиса мистер Альдер. К тому же не каждый хирург согласится ее обучать, понимая, что в дальнейшем переданные знания будут использоваться не по прямому назначению. Я перевела взгляд на Леона Пильна, который выглядел совершенно спокойным и даже довольным. Он перекинул ногу на ногу и сложил руки на груди, кажется, уже все для себя решив. «Хирургии могу обучать я. В этом у меня имеется достаточный опыт. И с темными договорюсь. Уверен, они не откажут мне в небольшой услуге». У меня голова шла кругом от этого разговора. А завкафедрой напрягся еще сильнее. «Небольшой услуги для вашей ученицы, так?» — поднял бровь куратор. «Именно», — подтвердил Пильн. «Мне интересно было бы поработать с подобным магом и вырастить из него настоящего специалиста в такой спорной области. А еще это отличная возможность утереть нос Шаграну. Целительница может создавать химер лучше его учеников». Злорадно улыбнулся мастер, видимо, тоже недолюбливавший темного декана. «Я не собираюсь ни с кем сводить счеты, тем более через учеников», — холодно отрезал завкафедрой. «Как знаете», — пожал плечами целитель. «Обычно люди с сильным темным потенциалом не идут на наш факультет, но именно мы могли бы сделать из них настоящих специалистов», — заметил Местер. «Соответственно, я жду полного контроля над обучением Элизы, индивидуальной программы и на целительском факультете тоже. И себя как основного наставника, конечно. Если вы, мистер Альдер, готовы отпустить свою ученицу», — поддел бывшего ученика Пильн. «Никто не станет никого удерживать силой. Это обучение, а рабство в Авардоне отменили еще до драконьей чумы», — напомнил мистер Альдер. «Выбор за Элизой». Мужчины посмотрели на меня, видимо, наконец вспомнив о моем присутствии. До этого диалог велся, будто здесь никого, кроме них, нет. «Не торопитесь, Элиза, подумайте», — поднял руку Леон Пильн. «Я жду ваш ответ завтра утром». Пожав руку мистеру Альдеру и улыбнувшись на прощание мне, Пильн покинул библиотеку, оставив нас завкафедрой в одиночестве. Молчание повисло какое-то неловкое. Получается, что мистер Альдер столько для меня сделал, а теперь я должна его бросить и уйти к другому. «Миасита не любит упускать своего», — прозвучали в голове как-то раз сказанные слова. «Итак, Элиза, что думаете по поводу предложения Леона Пильна?» — буднично спросил куратор. Но ответа он ждал внимательно и несколько напряженно. «Простите, мистер», — я потупилась, не решаясь посмотреть преподавателю в глаза, — «но не думаю, что разумно отказываться от такого предложения. К тому же мне самой интересно попробовать». «Я бы не отказалась утереть нос Али Шаграну, но этого мистеру лучше не озвучивать». «Это очень правильное решение. И никто лучше Пильна вас подготовить не сможет. Он не подарок, конечно, но профессионал своего дела и великолепный наставник». По лицу мистера скользнуло сразу несколько эмоций. Трудно сказать, было ли среди них облегчение или разочарование. Эмпатические щиты мужчина, кажется, усилил до предела. Я быстро прекратила попытки пробраться, чтобы не раскрыть свой нездоровый интерес. «А вы не обижаетесь?» Признаться, мне бы очень хотелось, чтобы завкафедрой как-то отреагировал на мой уход. «Да ну, бросьте», — отмахнулся мистер. «К тому же вы не перестаете быть моей ученицей. Просто теперь будете подчиняться другому человеку, который станет определять ваши направления в учебе». Вот этот момент меня настораживал. С другой стороны, что я теряю? С моими оценками и способностями это наилучший вариант и реальный шанс, за который надо хвататься. Интересно, мытье полов он с меня снимет? Вот было бы здорово. «На это я бы на вашем месте не надеялся», — засмеялся завкафедрой. «Зная Пильна, полы вам драить все обучение. Без этого никак». «Первоочередной навык для целителя», — улыбнулась я. «А с вами мы заниматься продолжим? Терять наше вечернее занятие мне бы не хотелось». «Разумеется, Леон Пильн не станет объяснять вам азы, а самостоятельно нагнать программу вам будет сложно. Да и экзамен в конце лета никто не отменял». После этого мистер как будто невзначай придвинул ко мне учебник, напоминая, что мы в библиотеке не просто так собираемся. И это успокоило и приободрило лучше всяких слов. Так что я спешно полезла за конспектом и грифелем. А еще теперь я точно уверена, из-за чего так не хотела переводиться на темный факультет. Вернее, из-за кого. «Ну и денек», — сказала я, вылезшей из воды саламандре, когда вернулась в комнату. «Ты не представляешь, что сегодня было». Ящерица как-то сразу признала меня хозяйкой. Пока я работала и занималась, она ждала в аквариуме, но стоило мне вернуться, тут же вылезала встречать. Нужно было только руку ей подставить, и та быстренько карабкалась на плечо. А еще кормить не только одними водорослями, но и обычной земной зеленью, лучше цветами. Выяснила я это быстро, буквально на следующий день нашего соседства, когда вернулась с занятий и увидела обгрызанный пустынный мак. Судя по всему, его лепестки саламандре очень понравились, как и банка, в которой показалось интереснее, чем в надоевшем аквариуме. Так я и не увидела полностью распустившийся цветок. «Держи. Надеюсь, пионы тоже вкусные». Я положила перед ящеркой сорванный с клумбы белый цветок. Завкафедрой не преминул возмутиться такому хулиганству. Пришлось напомнить ему, что саламандру нужно кормить, и ест она не абы что, привередничает. Обычную траву вон что-то не оценила. «Вы просто ее балуете», — недовольно прокомментировал местер. «В дикой природе они едят все». «Моя достойна лучшего», — уверенно заявила я, неся в комнату пион. «Ничего, от академии не убудет, а саламандра порадуется». Поев, маленькая проныра устроилась у меня на плече, лениво помахивая хвостом. Я же честно штудировала учебники, прикидывая, сколько всего мне предстоит учить в будущем. Утром Леон Пильн ждал меня в кабинете, попивая свой неизменный черный кофе. «Итак, Элиза, что вы решили?» — с улыбкой спросил целитель. И могу поклясться, что он ни секунды не сомневался, что я приму его предложение. «Я хочу быть вашей ученицей и обучаться на мастера химер», — глядя в глаза, я ответила наставнику. С этого момента моему основному и главному наставнику. «Отлично», — кивнул Пильн. «Я подготовил для вас программу обучения». На стол легли исписанные листы, в том числе и того, что требуется изучить вместе с Саидом Альдером. А вот это, другая стопка, чуть поменьше, для вашего друга-некроманта. Вот Саймон-то обрадуется, что за него кто-то написал учебную программу. Мне нужно, чтобы к началу учебного года у вас имелись базовые знания и на темном факультете не начинали подготовку с нуля. «Прости, Элис, похоже, твои задания я не сделаю. Тут бы все остальное успеть». «Пейте кофе. Печенье в верхнем ящике и выходим». С удивлением я заметила в наставнике нетерпение и азарт. «А как же пол перед приемом помыть? Неужели завкафедрой ошибся, и эту повинность с меня сняли?» «Мытье полов будет позже», — убил во мне надежду Пильн. «А сейчас мы идем в морг. Тренироваться». «Пожалуй, кофе с печеньем я тоже потом попью», — сглотнула я. Никогда не любила морги. Занятия с Пильном — настоящие занятия, а предыдущие оказались легкой разминкой, были форменной пыткой. Если до этого местер не воспринимал меня всерьез, то теперь взялся конкретно. Я до потери сознания отрабатывала все упражнения, и пока в ушах не начало звенеть от надвигающегося магического истощения, Пильн от меня не отстал. Из морга мы вернулись только в конце дня. И да, мытье полов никто не отменял, как и прием местером пациентов, после которых надо убирать и стерилизовать. Вечером меня ждал Саймон. Получив перечень того, что мне с его помощью предстоит изучить, Рыжий присвистнул. «Прости, Элиза, ты ведь знаешь, что я хорошо к тебе отношусь, а вот наставник тебя, похоже, ненавидит». Некромант, не переставая удивляться, перебирал листы. «Да тут есть моменты, которым мне самому сначала придется научиться, чтобы научить им тебя. И это при том, что Саймона было сложно чем-либо удивить». «Пильн сказал, что это базовое знание», — вздохнула я. Страж так выразительно на меня посмотрел, что комментарии о его мнении на этот счет были излишни. «Скажи, что ты опять натворила? За что ли он, Пильн, так на тебя взъелся?» «Теперь он мой основной наставник», — обрадовал я друга, «и будет готовить из меня создателя химер». «Вот это новость!» Саймон еще раз пробежался взглядом по бумагам. «Да, логика во всем этом есть. Целитель не сможет соединять два вида без некромантии и проклятий». «Ну что ж, будущий мастер химер, пойдем за новой порцией мышей и крыс. Заодно расскажешь, как ты докатилась до такой жизни». Я кисло улыбнулась и начала рассказ. И вот время понеслось со скоростью дракона в полете. Весь день я проводила с мастером Пильном, который не знал ни пощады, ни жалости. Я подтягивала хирургию, с которой раньше не дружила совсем и никогда не думала, что придется подружиться. Теперь я часами отрабатывала все надрезы, изучала, как и что сшивается, плюс все сопутствующие перевязки, заживление, поддерживающее заклинание, наркоз. Сейчас я бы не растерялась, попадись мне животное с открытым переломом. И многое-многое другое. Вечерами меня гонял мастер Альдер, понимавший, сколько всего мне нужно догнать по целительству, и Саймон, решивший, что как друг он обязан мне помочь в достижении цели. Порой я ненавидела их всех. Мастера Альдера за то, что он нравился мне все больше, но преподаватель упорно держал дистанцию, изредка забываясь, но сразу же беря себя в руки. Мастер был традиционно требователен. Пусть иногда я ловила его пристальные взгляды и отголоски эмоций, но так и не могла понять, кажется мне это или все-таки нет. Ничего лишнего завкафедрой себе, к моему огромному разочарованию, не позволял. Саймона за то, что не проявлял ни капли сострадания, видя, как мне тяжело и плохо. Леона Пильна вообще за все. Но больше всего себя за то, что бестолочь, немощь и бездарность. Просто приходила, падала на кровать и лежала, тупо пялясь в потолок. В такие моменты хотелось послать все и сказать, что я не могу, у меня не получается, я не справлюсь. И пусть головой я понимала, что эти эмоции абсолютно иррациональны и вызваны больше накопившейся усталостью и нервами, но поделать ничего не могла. Оживляла меня только саламандра, выбиравшаяся из аквариума и заползающая ко мне на грудь. «Привет, цветочек!» Имя придумалось и прижилось как-то само. Потому что каждый вечер у нас начинался с красивого и вкусного угощения. Эту традицию я не нарушала, даже если возвращалась смертельно уставшая. Саламандру, в отличие от остальных, я нежно любила. По-прежнему, ненавидя всех, я садилась за книги и конспекты. Поскорее бы началась учеба. На парах будет намного легче. Во всей этой истории по-настоящему радовало только одно. Моя первая и пока последняя созданная химера. Спустя каких-то 2 недели после операции Дина пришла к нам сама, на своих новых лапах. И это было невероятно. Лапы прижились. Ускоренная регенерация магических существ сыграла нам на руку. Собственно, именно поэтому за основу всегда бралось магическое животное, которое потом и преобразовывалось мастером. И теперь я знала, как, например, изменить шерсть на перья. Сначала животное должно облысеть, тут, конечно, только проклятие. Потом подсаживались перья и, опять же, с помощью проклятия разрастались по телу. В теории это звучало отлично. До практики я пока не дошла, но уже предчувствовала уйму проблем. Шерсть и перья по-разному влияют на терморегуляцию, следовательно, нормальная температура тела животного поменяется, или надо думать, каким образом поддерживать ее у оперившегося на должном уровне. к моему удивлению, пособия по созданию химер, которыми снабдил меня мистер Пильн, не давали ответа на эти вопросы. Они даже не затрагивались. Как видоизмененное животное будет жить дальше? Темные маги просто создавали химер и отпускали их в жизнь. А там уж, приспособятся ли они сами, или хозяева найдут им хорошего целителя, способного подобрать питание и убрать недоделки. И теперь я поняла, почему Леон Пильн так мечтал о квалифицированных специалистах в данной области, понимающих, что и как, и для чего они делают. И почему он так загорелся вырастить его из меня. Ведь мистер Пильн и был тем целителем, который исправлял недоработки создателей химер. А теперь и я вместе с ним. Поскольку мистер имел право выбирать, кого брать на лечение, а кого нет, то попросил записывать к нему преимущественно химер. Теперь в день к нам приносили по несколько измененных особей. Моей задачей было найти все слабые места и предложить варианты их исправления. Дальше мы старались исправить все, что накрутили в бедном животном темные маги. То есть исправлял пока по большей части Пильн. Я же стояла рядом и наблюдала за быстрыми и ловкими руками целителя. Но чем дальше, тем чаще мастер привлекал меня к работе. «Смотрите, Дина станет вашим экзаменационным проектом», сказал наставник, когда спустя месяц мы убедились, что наш эксперимент удался. Я поговорил с ректором и попросил предупредить комиссию, что вы не готовитесь на целителя и лечение в таком объеме вам не нужно. А если начнут настаивать, что тогда? Я волновалась, конечно, но лето все равно подходило к концу, а мои занятия слабо соответствовали программе обучения целителя. Изменить уже ничего нельзя, как и выучить. Тогда я скажу всем умникам, чтобы не лезли не в свое дело. Просто и честно ответил Пильн. «Мастер, вот скажите, почему вы не работаете со студентами как преподаватель? И почему не возглавляете целительский факультет? Мастер Альдер говорил, что вам предлагали». Влияние моего наставника было сложно переоценить. Мой учебный план на темном факультете был уже не просто составлен, а даже утвержден. Лично деканом факультета Алишаграном, к слову. «Потому что терпеть не могу студентов», — поморщился Пильн. «Был бы деканом, разогнал бы большую часть». «Понятно». «Повезло студентам, что Леон Пильн не декан». Сегодня вечером у нас по плану стояло занятие с Саймоном, но Рыжего почему-то не было. Может, по работе вызвали? Я вернулась в общежитие, привычно вставила ключ в замок и не смогла провернуть. Дверь оказалась открыта. И дальше все произошло так стремительно, что я бы при всем желании не смогла изменить неизбежное. Створка отворилась, и на меня буквально налетел рыжий вихрь. Да какой там вихрь? Настоящий ураган. «Элиза, привет!» Бесстыжая сидела на мне сверху, загорелая, отдохнувшая, с сильнее обычного усыпанным веснушками довольным лицом. «Элис!» Больше я радовалась только родителям на последней встрече. «А почему ты не предупредила, что вернешься пораньше?» «Так ты же мне не писала, и задания, я так понимаю, не делала», — попеняла подруга. «Мне было немного не до этого». Хотя найти время черкануть несколько строк могла бы, просто как-то не подумала. «Ладно, на первый раз прощаю. К тому же Саймон мне писал и держал в курсе твоей истории». Некромант выглянул из-за двери и помахал рукой. «Кстати, с Саламандрой мы познакомились. Просто прелесть. Как ты ее назвала?» «Цветочек», — сказала и сама поняла, как глупо звучит. «Да, с фантазией у тебя не густо», — признала рыжая нахалка. «Никогда не промолчит. Твой цветочек очень любит яблоки и груши, так что мы с ней уже подружились». «Я тоже люблю груши с яблоками», — давай ты и со мной подружишься». Элис привезла огромное количество урожая и могла подружиться с половиной общаги. С нашим этажом так точно. Мама не могла отпустить единственную дочурку голодать в академии. Так что Саймону пришлось опять тащить на себе на этот раз не книги, а фрукты и овощи. Хорошо иметь сильного парня. «Ну что, значит, ты у нас будешь мастером химер?» Хрустя яблоком, подвела итог моему короткому рассказу подруга. «Да еще со своим домом!» На этом подруга перевела взгляд на свои стопки книг, кажется, прикидывая открывшиеся перспективы. «Да, только сначала надо экзамен сдать», купировав хвост по целительству, «а потом еще и аттестацию пройти», проживав, ответила я. «Яблоки очень вкусные. Передай маме спасибо. И дома хотя бы убрать нормально. Я только паутину успела смести». «Передам», — заверила Элис. «Обязательно передам». «А уборка вообще не проблема», — отмахнулась соседка. «Значит, экзамены и аттестация. Сай, у вас же с Элизой сегодня занятия? Так вот, я вас больше не отвлекаю, пока вещи распакую. А вечером мы с Элизой прогоним анатомию и хирургию. С теорией, конечно. Я и Цветочек будем тебя ждать с огромным нетерпением». Я застонала и стянула еще одно яблоко. Я и забыла, каково это — жить в одной комнате с заучкой-отличницей. Страж уже ждал у двери с самым решительным видом. «Элис!» — уходя, обернулась к подруге я. «Как же я по тебе скучала!» Рыжая отсалютовала мне яблоком и беззастенчиво взяла мои конспекты изучать, что мы прошли за лето. Цветочек бегала вокруг, клянча еще чего-нибудь вкусного. Кажется, все возвращается в привычное русло.